Танк «Абрамс» стоит 6-5 миллионов долларов, а дрон, который его уничтожит, всего 20 тысяч, если не 5, там как ученые порешают вопрос. В эту сторону также стали работать, как и с морскими дронами. Есть модельки радиоуправляемых подводных лодок. Засечь-то их радар засечет, тут без базара. Только сколько будет стоить каждый снаряд, каждая торпеда, что выпущена в супермалую цель? И сколько будет стоить по своей сути игрушечная, подводная лодка? Пусть даже это дорогая игрушка, да с условием, что не каждый снаряд и не каждая торпеда уничтожит наш морской дрон. Понятно, стране понадобится не один год, а пожалуй 1-5-2 года, возможно 3 года, но мы знаем, куда вести перспективные разработки, а противник не знает. Когда нас станут догонять, будет уже слишком поздно. Ведь по сути мизерная Республика Русь с мизерными ресурсами занимается какими-то детскими игрушками. Не следят за такими странами всерьез по их типам вооружений. Надо понимать, разведка сработает, будут доклады, но серьезно к ним не отнесутся в первую очередь потому, что в США это не перспективно. Делать дешевые вооружения. Причина: Америкой владеют серьезные кланы, корпорации, что продают вооружение, заинтересованы в создании сверхточных и убердорогих ракет. Олигархи делают бабки. Делать завод, оплачивать разработки, рабочих и какой итог? Сделать 1 миллион игрушек и отбить бабосики, или произвести одну сверхточную ракету и заработать ровно такие же деньги? Государство, даже такое богатое, как США, не купит 10 миллионов таких дронов, а вот 10 ракет или даже 100 ракет, вполне себе купит. Жилищный вопрос и простая жизнь. Учитывая тот факт, что у нас освободилось очень много жилой площади, мы не сходили с голубых телеэкранов России. Практически все репортажи были про нашу маленькую республику. Для примера были найдены герои рижского ОМОНа и награждены новыми квартирами. Им было предложено создать и возглавить отряды милиции особого назначения в молодом государстве. Также были выплачены государственные премии и положен солидный оклад. Ежедневно показывали, как новые и новые офицеры нашей молодой армии, по сути офицеры РФ, брошенные Ельциным в Прибалтике, не просто заезжают в новые квартиры и счастливо в них живут, а их простой, стабильный и богатый быт. Как беженцы, оказавшись неприкаянными в Таджикистане или сбежавшие от резни русских в Армении или Грузии, заселяются в новые дома. Это все на фоне вещания разных федеральных каналов по типу НТВ, где репортаж «Маньяк из Санкт-Петербурга» или «Учитель-каннибал». В ответ же кабельные телеканалы перебивали все рейтинги. Региональное ТВ демонстрировало стабильную жизнь, где нет маньяков, преступности, машины дешевые, счастливые улыбающиеся люди. Если в России бастуют шахтеры, им который месяц не платит зарплату, то у нас напротив стабильно 2 раза в месяц аванс и получка. Гуманитарная помощь детям в детские дома РФ. Принимаем сирот, что самостоятельно пересекают границу и бегут от безумия реформ ебаны, и никакого криминала или безумной коррупции. В Багдаде все спокойно, и каждый день одна и та же мысль, что иголками впивалось в мозг моих сограждан. У русских есть родина, у русских есть правительство. Достойная жизнь, вот она, протяни руку. Не нужно безумных реформ, не нужно терпеть, а можно жить, не завтра, а уже вчера. Кстати, танковую дивизию, что гнила у нас под боком в Псковской области, нашли. Без шума и пыли машины перегнали в молодую республику Русь. Причем, что самое забавное, машины просто подобрали. Если вспомнить мою первую версию истории, они так и сгнили в лесах Псковщины. Здесь же, не заплатив ни копейки за сами танки, мы получили суперсовременные машины, которые в свое время стояли в ГДР. Глава 8. Мы тоже пострадавшие. Сережа Иванов был однофамильцем последнего диктатора Европы, как называли западные СМИ и федеральные телеканалы РФ главу маленькой, но очень гордой республики Русь. Когда-то его семья имела все: большую, светлую и просторную квартиру, шикарную мебель, счастливую жизнь. Отец Сережи работал доктором в местной больнице. Сережа помнил его надежные сильные руки, светлую улыбку и никогда не унывающих характер. Как отец весело подбрасывал его к потолку, высоко-высоко, как было весело, и он счастливо смеялся. Мама, счастливая молодая женщина, всегда, когда забирала Сережку из детского садика, приносила какую-то, пусть самую маленькую, но новую игрушку в подарок. А когда не успевала, просто радовала мальчика шоколадкой. Да сколько их было простых и счастливых семей на просторах необъятной и могучей родины с названием СССР, разных: Ивановых, Петровых, Сидоровых и других. Пока их страну и народ не предал Горбачев, А затем и Ельцин, достойный соратник и ученик Меченого Упыря, продолжил геноцид русского народа. Они еще успели пойти в школу, где рассказывали о дружбе народов, но местные, которых русские щедро впустили в свои города, поделившись цивилизацией, кровом и достойной жизнью, косились на своих успешных и умных соседей. В них не было ни грамма благодарности, а только жажда убивать, грабить, присваивать чужое. Не просто так великий генерал Ермолов никогда не допускал аборигенов в русский город Грозный. Когда он основал данную крепость, островок цивилизации среди моря дикости и невежества, город был населен исключительно русским населением. Понятное дело, местные народности не знали и не понимали, что такое водопровод, канализация и электричество. Скорее всего, они думали, что электричество берется из электрической розетки. Здоровые люди не потому, что хорошо работает отец Сережи и его коллеги, а просто по факту самого наличия больниц и поликлиник в городе. Как такое получилось, он не знал. Но в один день семья лишилась дома. Им пришлось все бросить и уехать из некогда светлой квартиры. Уехать от чего-то, не дожидаясь отца. Сильного, надежного и смелого мужчины. Вот смелость и подвела отца Сережи. Когда бородатые экстремисты ворвались в больницу, он как дежурный и единственный врач, а значит самый главный человек в отделении, в выходной день смело вышел к ним навстречу. Сначала мужчина пытался воззвать к голосу разума, человечности, ведь в больнице лежат, как это ни странно, больные люди, им нужен покой и не нужно кричать. Дальше случилось страшное, эти выродки просто стали убивать больных. Отец Сережи побежал в кабинет дежурного врача, в свой кабинет звонить в милицию, вызывать помощь, а на том конце смеялись и кричали бесноватые, что смерть русским. Тогда, схватив единственное оружие, что у него было, простой скальпель, он решил защитить хотя бы палату детей. Так и нашла своего мужа мама Сережки. В руке по скальпелю, а кишки верного врачебному и человеческому долгу мужчины намотаны на дверь детской палаты. Что было в самой детской палате, мама Сережки никому и никогда не рассказывала. Сильный и надежный папка уже никогда не придет, не подбросит весело своего сынишку. Ведь он остался там в той больнице, закрывая чужих дочерей и сыновей от бородатых дикарей с оружием. Он погиб на своем посту, как погибали воины русской дружины, не выпуская из рук оружия, когда бьют без раздумий на каждый удар врага, где за каждый шаг дикарей будет заплачено кровью, но, к сожалению, фанатики платят этой монетой щедро, совсем не раздумывая. Да и что на деле мог один врач против разъяренной банды наркоманов, да еще и одурманенных лозунгами нацистов, дескать, русских надо убивать. Убивать за то, что они научили тебя читать и писать, научили жить в домах, а не пещерах, есть досыта и не страдать от болезней, не умирать, едва доживая до 30 лет. Резко постаревшая всего за один день мать забрала сынишку и его маленькую сестренку из их собственной квартиры и, бросив все, что наживали годами, бежала из города, где бесновались боевики. Сережа не мог припомнить ни одного дня после этого побега, чтобы его веселая и жизнерадостная мамочка улыбалась. Сначала она пыталась добиться справедливости, ходила по милицейским околоткам, писала заявления, но все было впустую. Да и денег с золотыми украшениями у них было не так много, плюс инфляция постоянно сжирала ту сумму, что мать успела захватить с собой. В итоге они оказались в богом забытом русском селе, где-то глубоко в России. Тут их хотя бы не трогали. Более того, село вымирало, многие уехали в город. Им даже как беженцам, хотя никто такой статус не присваивал, выдали какой-то брошенный домик-развалюшку, а мать пристроили мыть полы в школе. Вот так высококвалифицированный специалист с высшим образованием стала уборщицей. Спасал огород, потом помогли сердобольные соседи, у них с мамой и сестричкой появились куры. Сережка бегал на рыбалку, а мать с матерью становилась все хуже и хуже. Она начала пить, страшно, беспробудно. Некогда химик-технолог собрала самогонный аппарат, а химию мама Сережи на свою беду знала замечательно и могла выгнать алкоголь хоть из табуретки. Ничего, совершенно ничего не осталось у Сережи и его сестры из прежней жизни, но была и одна маленькая радость, хотя и она происходила из трагедии. Одна из местных бабулек, что помогало им обустроиться на новом месте, отдала Богу душу. Приехали наследники, похоронили честь по чести, поохали, повздыхали, да и вступили в наследство, а вот старенький черно-белый телевизор подарили Сережке за ненадобностью. Утром мать уходила на работу, а вечером сидела и пила в одиночку самогон. Детишки же смотрели мультики Диснея, чтобы хоть на полчасика или часок вынырнуть из мрачной бытовухи, из той ужасной чернухи, что называлась их жизнь. Спасибо Ельцину за наше счастливое детство, так сказать. Телевизор был очень плохенький. Это тебе не новейшие японские цветные телевизоры. Да и откуда на такую роскошь были бы в их семье деньги? Потому Сережка, как мог в меру своих детских сил, пытался сделать антенну над их ветхим домишкой более мощной. Постоянно лазил на крышу, крутил, вертел, и вот однажды случилось чудо. Он смог поймать третий канал. Их телевизор был очень-очень старым и потому ловил только первый и второй федеральные каналы. А тут пусть и очень нечетко они смогли поймать местное кабельное телевидение 2. Кабельное телевидение, в 90-е оно вещало, как и обычное, кабель был нужен, дабы остальные каналы передавались с четкой картинкой, а когда шло платное вещание, кабельный канал шел без помех, в отличие от тех, у кого кабель не подключен. В остальное время кабельное, кроме показов импортных фильмов, мультиков и т.д., вещало в обычном режиме, когда показывало региональные новости и т.д. Им удалось поймать передачу о чудесной стране, где нет голодных и лишних ртов, есть достойные зарплаты, но не бывает задержки зарплаты и пенсии. Дети в этой сказочной и замечательной стране ходили в школу и получали бесплатную школьную форму. Можно было пойти в любой кружок или спортивную секцию, и страна сделает все, чтобы ребенок достиг успехов, обеспечит материалами для кружка или спортивным инвентарем для секции. Живи и радуйся. Но главное, там не было гонений на русский народ. Удивительно. Вот только русские люди обладали такими же правами, как и люди других национальностей, и их не ущемляли и не притесняли по расовому признаку. Удивительно, как быстро детишки подсели на эти передачи и ждали их с нетерпением, куда больше, чем мультики. Сережа даже стал разговаривать с Машенькой, они фантазировали. Ведь это было настоящее окно в нормальную, светлую жизнь. Ту жизнь, которую отнял Ельцин, устроив геноцид в России. «Представь, приедем, нам дадут шикарную квартиру», — говорил Сережа. «Да, мамке дадут хорошую работу и зарплату, мамка у нас умная», — вторила сестричка. «Да умная у нее и диплом есть, и я видел, она бросит пить», — соглашался Сережа. «Точно бросит пить, и у нас снова все будет хорошо», — в унисон с братишкой рассуждала Машенька. «Да и он найдет нашего папку, он не милиция, он станет искать», — высказывался Сережа Т., не знал о судьбе своего отца. Их некогда веселой и общительной мамочке просто не хватило слов или сил рассказать детям правду. «Надо ему писать письмо», — веско заявила Маша. «Надо», — соглашался Сережка. Дети долго, целую неделю писали письмо последнему диктатору Европы. Было написано несколько вариантов, перечитано и отвергнуто, и письмо начинали писать сначала. Детишки просто боялись, вдруг они напишут неправильно, непонятно изложат свои проблемы. Вдруг их однофамилец посчитает их проблемы слишком мелкими. Они крайне тщательно выбирали слова, ведь это была их последняя надежда, ведь даже если он не поймет, кто им тогда поможет? Может, Солженицын, которого назвали честью и совестью нации, тот страшный и омерзительный старикан, который на камеры послал нищую старушку, которая просила немного денег на кусочек хлеба, 3 кусочек хлеба, реальный исторический факт. Солжа встречали, как совесть нации. Этакий добрый старикан, ну так внушали по телеку. К нему пробилась под телекамеры старушка и стала жаловаться на жизнь, просить кусок хлеба. Мерзкий старикан-миллионер, что сделал свои миллионы, призывая бомбить ядерным оружием русских, послал на камеру старушку. Однако случилось чудо. Их письмо не просто зачитали в одной из передач. Это была особая передача, письмо читал сам последний диктатор Европы. Понятное дело, что мне было не досуг перечитывать все письма, что поступали со всех уголков моей родины. Страна была растерзана и разорвана на куски, шли сотни тысяч, если не миллионы писем, и каждая наполнена болью, будто со строк письма сочилась кровь, кровь моей многострадальной истерзанной родины, кровь моего терзаемого Ельциным и его бандой народа. Был создан целый секретариат, что занимался корреспонденцией, зачитывал письма, и отдел пропаганды выбирал несколько десятков писем, на которые я ежедневно отвечал. Не нужно думать, что остальные оставались без ответа, совсем нет. Просто был целый государственный аппарат, который занимался миграцией в нашу молодую, но очень гордую республику. Одно из писем было крайне правильно идеологически выдержано. Дело в том, что писали русские дети, которым никто не мог помочь, более того, они напирали на фамилию. Дескать, мы однофамильцы, и я просто обязан им помочь. Их мать, а что мать, судя по письму, крайне достойная и сильная женщина, смогла вывести детей из ада, сама работает, спивается, ну кто сейчас без греха, догадываюсь, какой ужас она прошла. сам бы, наверное, спился. Говорят, женский пивной алкоголизм не лечится, но похоже, там самогон и бацилло. Да и пивной можно попытаться излечить, благо хорошие врачи и оборудование у нас имеется. Прибалтику будто готовили к развалу СССР и к независимой и богатой жизни. Тут такое оборудование, в том числе медицинское, о котором не могут мечтать даже в Москве. Правда, имея знания из первой жизни, чухонцы бы все просрали, ну на то и чухонцы. Они и при развале Российской империи, имея все заводы и прочие ништяки, все благополучно просрали, такой уж менталитет. Работать на барина и высшая форма цивилизации для подобных личностей — хутор и сортир над выгребной ямой. Уж я точно знаю. Вот взять нашу новую столицу, Ригу. Помнится, в пропаганде, очерняющей Россию, говорили: отъедьте от Москвы на 100 км, так вот, отъедьте от правительственных зданий в Риге на 200 метров, и начнутся сортиры, домики над выгребной ямой и водопровод в виде колонки 4, колонки, любой желающий может зайти на Google карты и панорамы улиц. Предлагаю прогуляться и посмотреть, как оно в нашей действительности. Стоит шикарный без дураков небоскреб, пусть и не из самых высоких, в 200 метрах колонка, сортир с выгребной ямой, куры. Понятно, за год правления удалось резко изменить ситуацию. В городе только центральная канализация и водопровод. Но опять же, это русские сделали. Чухонцам такое чудо было не по силам. Да и пока был СССР и их пускали во власть, дескать, национальные элиты и прочий бред, за 70 лет не смогли. Русские справились за один год. Потому, получив письмо, которое прошло через отдел пропаганды, сел перед телесуфлером и стал зачитывать текст. Кстати, удобное изобретение — данный телесуфлер. Ведь, помнится, мои родители и старшие поколения очень возмущались, что на докладах Брежнев читал по бумажке. Они реально думали, что политики из головы шпарит, когда зачитывают с телесуфлера, и восхищались такими. Пока нет интернета, многие наивно в такое верят, что длинные речи говорят без подсказки и черновика. Потому, одетый в полувоенный френч, под кастро и с сигарой в зубах, благо Гондурас на нас санкции не накладывал и мы вполне официально закупали сигары, ох и ругался же батя, дескать, рано ты, сынок, стал курить. Короче, вот в таком виде стал выступать перед камерой. Ко мне приходит множество писем. Понятно, далеко не на каждое я отвечаю, но, дорогие товарищи, братья и сестры, есть целая служба, что отвечает на запросы. Пишите, вам обязательно ответят и помогут. Однако сегодня я получил письмо, которое очень тронуло мою душу. Пишут мне мои однофамильцы Сергей и Маша Ивановы. Сережа с Машей не могли поверить в свое счастье. Им ответил командант Андрей. Как бы они ни надеялись на чудо, но где-то в глубине души считали, что чудес не бывает. Ведь это как выиграть миллион. Да что там миллион, они выиграли куда больше, они выиграли жизнь. Радостные детишки прибежали к мамочке и поделились своим счастьем. Горькая ухмылка тронула губы уставшей женщины. Она не поверила ни одному слову этого самого команданте. Говорят, он кровавый маньяк, да плевать. Если бы у него хватило силы и мужества отомстить всем обидчикам русского народа, она бы ему отдала все. Тому, кто отмстит за гибель любимого мужа, за разрушенную счастливую жизнь, за тех убитых русских детишек в палате. Кровь кругом, кровь. Данная картинка не давала ей уснуть, только алкоголь иногда дарил забытье. Но вот беда, ей просто нечего дать этому молодому волчонку. Совсем нечего. У них все отняли, а что не отняли, пришлось бросить самим и бежать из этого ада. Молодые и резкие на словах политики могут обещать, но они никогда не выполняют своих обещаний. Хотя пусть дети порадуются. Пройдет неделя, месяц, год. Тогда они поймут, что брошенные могут рассчитывать только на самих себя. Не прошло и суток, как перед их ветхой избушкой припарковалось два джипа, а иначе в их Палестины было и не проехать в это время года. Из салона вышли не бритоголовые ребята, а вполне себе симпатичные и молодые креолы. Они направились в дом. Госпожа Светлана, поинтересовался молодой красавчик, глядя на сидящую за столом явно нетрезвую женщину. Да, какая я тебе госпожа? Посмотрела она на него отрешенным взглядом. Командант Родриго, это точный адрес, уточнил один из бойцов в натовской камуфляжной форме, но с погонами советской армии на плечах. Собирайтесь, госпожа, вас ждут дома. У меня нет другого дома, кроме этой избушки. Сообщите мне размеры вашей одежды и обуви. Не веря себе, Сережа и Машутка наблюдали за действиями личной гвардии последнего диктатора Европы, а верные гирильи уже взяли в оборот детишек, приказывая собирать документы и личные вещи. Благодаря детям и некоторым личным вещам узнали размер обуви и одежды детишек и их матери. Родриго достал модные дорогой на то время мобильный телефон производства русского города Таллин и совершил звонок. «Записывайте размеры». «Да, жду вещи на вокзале». Отдал он короткий приказ, продиктовав размер одежды и обуви. «Дядечка, дядечка, а мы поедем домой?» – уточнила маршрутка. «Да, девочка, теперь вы поедете домой», – ответил, улыбаясь, Родриго. У него был заложен бюджет от молодой республики на эту семью. Вот только Машенька, хоть и была русоволосой и довольно светлокожей девочкой, своим поведением и характером напомнила ему сестренку, что он мало зарабатывает, как личный порученец команданте Андреаса. «Нет, шалите, он точно поможет этой семье. Девочке обязательно надо купить множество красивых платьев и игрушек. Да и его бойцы явно горят желанием оказать помощь этой русской семье. Теперь все у вас будет хорошо. Больше для себя, чем для детей», — уточнил Родриго. Глава 9. Молодой волк. Санкции против моей молодой республики постоянно принимали пакетами. Дело в том, что армия республики не успели мы укрепиться, а кто не помнит, власть мы взяли в августе месяце, постоянно воевала. Не прошло и полгода, как пришлось высылать добровольческий корпус миротворцев. Да именно так мы их и назвали. Мы теперь абсолютно везде пихали название, что мы миротворцы. Причем впервые были применены дроны, крайне несовершенные. Для примера, мы не имели телекамер на этих самых дронах. Просто в условиях плотной городской застройки использовали систему зеркал, зачастую еще времен ВОВ и банальные самолетики, но зато их было очень много. Не знаю, как бы развивались события, возможно, экономика бы просто легла. Вот только у нас был под боком огромный рынок сбыта РФ, Украина и частично Белоруссия с Казахстаном. Опять же долбанные ЕС, они сосали ресурсы из РФ, как мерзкий клоп, что присосался к телу младенца и жадно не может напиться крови, вот-вот лопнет, а не отстает. Потому порты и не закрывались, и постоянно везли, везли, везли сырье и ресурсы из моей ограбляемой родины. Оно, понятно, можно было включить принципиального идиота и лишиться бабла, огромного бабла, тогда бы потоки ресурсов пошли мимо молодой республики и ничего бы не возвращалось русскому народу. А так, это было меньшее из зол, ибо с бешеной собаки, ход шерсти клок, банда Ельцина, или как его прозвали в народе, ебаны тащила все через наши порты и платила огромные деньги, миллиарды долларов. Более того, спецслужбы моей страны, которые появились на базе бывшего КГБ, специально создали отдел коррупции. Прикол в том, что ну не привыкли бандюки и так называемые новые русские платить налоги. Зато, что такое откаты, отлично знали и принимали правила игры. Потому наши таможенники, пограничники и чиновники вынуждены были принять правила игры. Мы брали откаты, брали, как не в себя. Причем все эти службы проходили через отдел НКВД, переназвали КГБ, и все эти взятки пополняли наш бюджет. Не желаете платить налоги? Не беда. Платите взятки. Мы не против, все равно это налоги, и чиновники себе ничего не брали. Коррупция выручала, ибо она работает в обе стороны. Когда есть связи тут, то появляются связи и там. Были сформированы 3 бригады миротворцев, что отправились в РФ, ибо кровавый режим Ельцина вот-вот должен был начать штурм, бездарный штурм Грозного, где данный упырь загубит огромное число срочников. Любопытным был тот факт, что кроме дронов и зеркал наблюдения за ними у выехавших бригад не было вооружения, даже пистолетика ПМ, которым если только застрелиться при серьезных боевых действиях, не говоря уже про АК или тем более бронетехнику или авиацию, все решала коррупция. Чем ближе бригады подъезжали к границам мятежной республики, тем больше техники и вооружения они получали. Когда же пересекли границу, то практически закончились запасы наличных долларов, но это было 3 полноценные бригады. Наши вояки следовали практически параллельно войска РФ, но в хаосе 90-х просто приветствовали союзников и продолжали движение. В результате были перекрыты южные окраины города, откуда подходили бесконечные подкрепления в Грозный боевиков. Однако все развивалось по стандартному сценарию. В Новый год, а конкретно 31 декабря, начался штурм города войсками РФ. Именно в этот момент ударили наши бригады. Для примера, перископ не самая надежная оптика, зато он позволяет дроноводу оставаться в укрытии и направлять боевой самолетик, начиненный взрывчаткой, в любое окно жилого здания. Управляющих дронами мы набрали из бывших пионеров. Естественно, не детей, мужчины в возрасте 25-30 лет, но и они когда-то посещали кружок авиамоделистов, вели сражения в воздухе. Найти же лучших пилотов, что побеждали в конкурсах и на соревнованиях было проще простого. Их в каждом кружке вешали на доску почета, имелись и их личные данные. Началось сражение за город. Если правительственным войскам РФ приказали занять только промышленные здания, накрепко запретив брать под контроль жилые дома, то мои гвардейцы дурью не страдали. Бригады действовали по чуть доработанной тактике взятия городов времен ВОВ. В конце улицы стоял танк, под прикрытием брони бойцы следовали в дома застройки. Танк же контролировал окна пушкой и пулеметами. Одновременно сзади бронетехники под прикрытием и чаще всего из окопов работали дроноводы. Вся улица была наводнена птичками. На любое движение, не разбирая, двигаются гражданские или боевики, срывался дрон-самолетик, влетал в окно и совершался подрыв. Тут же начинал молотить танковый пулемет и раздавался выстрел пушки. Как только все здания улицы были под контролем Национальной гвардии Молодой Республики, там оставляли достаточные гарнизоны контролировать тылы, и бронетехника с дронами следовала к следующей улице. Подбивали ли наши танки? Да. К сожалению, да. Было очень много средств противотанковой борьбы, особенно много американского производства. Аналогично также наши танки подбивали и в Берлине. Вот только подбитая машина не всегда означает уничтоженный экипаж. Тем более, когда на выстрел кто вылетала птичка и стрелок погибал. Более того, постоянно висящие дроны в воздухе заставляли противника откатываться назад. Фанатиков не так много среди боевиков, кто готов выстрелить и погибнуть. Многие наемники работали за деньги, но зачем тебе деньги, если ты сразу после выстрела труп? Также в первый день боев было подбито 5 вертолетов Ми-8. Дело в том, что идиоты из командования правительственными войсками РФ не обеспечили срочников средствами связи. Потому ребятишки были вынуждены работать на открытых радиочастотах, потому их слушали боевики и мои гвардейцы. Когда мы слышали просьбы о помощи и зажимают наших, то сразу поднимались транспортно-штурмовые вертушки и отрабатывали по квадрату ракетами, но, к сожалению, наемники были перенасыщены американской системой «Стингер», и целых 5 вертушек было подбито за день боев, причем 2 из них были сбиты и погиб экипаж. Только 3 подбитых машины смогли вернуться на развернутый нашими бригадами аэродром. Вот только пилоты, несмотря на достаточно хмурое выражение лиц, каждый раз упрямо поднимали вертушки в воздух, в отличие от правительственной авиации РФ, что не оказывало достойной поддержки солдатам-срочникам. Пилоты понимали, что рискуют жизнями, но не могли бросить мальчишек в критический момент. В результате к концу дня удалось качественно переломить ход сражения за город. Фанатики, что не боялись смерти, банально полегли в первые часы битвы, а наемники опасались предпринимать какие-то действия. Атаки на ребятишек, что засели в промке, прекратились. Более того, гвардейские части Молодой Республики Русь больше не подвергались контратакам, никто не пытался отбить захваченных районов города, все ушли в глухую оборону. Доходило до смешного, едва услышав звук игрушечного самолетика, боевики, что занимали одну из квартир жилого дома и собирались вести бой, в панике бросали позиции и убегали. Появились первые пленные. Пленные стали строить фильтрационные лагеря для гражданских лиц и лагеря военнопленных, обнося колючей проволокой указанные участки, устанавливая сторожевые вышки. На второй день количество пленных и гражданских, которых поместили в фильтрационные лагеря, резко увеличилось. Все случилось на третий день боев, когда пал город. Фильтрационные лагеря работали в полную мощь. Русских людей, что выжили во время оккупации Грозного, сажали на автобусы и отправляли в Молодую Республику под охраной военных. С инородцами поступали иначе. Конфисковывали все ценности и одежду, оставляя лишь ту, которая одета на них, затем, отобрав любую пищу, выгонялись из лагеря. Они могли идти, куда пожелают, запрет был лишь приближаться к гвардейским бригадам или возвращаться в город. Одновременно город Грозный пыталась защищать более 15 000 боевиков. Как поступал с военными преступниками ЕБНы, он их просто отпускал. У нас с этим было крайне строго. Формировался военный трибунал тройки и довольно оперативно выносился приговор. Рылись огромные котлованы и проводились массовые расстрелы. Благо в республике нашлось пару бульдозеров, которые вполне себе справлялись с работой. Именно тогда иностранные СМИ, которых будто стервятников пригласил Ельцин в страну, и окрестили меня кровавым маньяком. За 2 дня было расстреляно более 10 000 захваченных террористов. Мрази, что вырезали больницы, детские сады, школы, просто расстреливали, пересыпали хлоркой и на них же расстреливали новый ряд упырей. Затем все засыпалось бульдозерами. Подконтрольные олигархам СМИ «Новой России» также подхватили кличку, что мне дали их западные пропаганданы. Они в унисон кричали о кровавом маньяке, вот только сделать никто и ничего не мог. Солдаты правительственной армии РФ, а также младший и средний офицерский состав, что были брошены на убой в город Грозный, четко помнили и знали, как активно помогали союзники в этой войне. Видели гибель наших вертушек и как они подбитыми уходили на аэродром подскока. Своими глазами наблюдали наши сгоревшие танки, когда мы передавали город под контроль правительственных войск. Вот они прекрасно знали и понимали, что мы хоть и были куда лучше подготовлены и вооружены для городских боев, но тоже заплатили свою страшную цену. Причем цену за их победу заплатили кровью, дабы не погибли мальчишки, наши русские мальчики. Отдать им приказ атаковать союзников означало призвать армию к бунту. Причем если ебаны, как впрочем и его олигархи и западные хозяева, стали болтать, вытаскивая нас на разговор в СМИ, то мы предпочли действовать. Ибо всех боевиков, что были в республике, мы похоронили в ямах под Грозным, пока еще США не завезли новую армию наемников. Естественно, где-то засели региональные баи и беки, что объявили себя первыми парнями на ауле и собрали вокруг себя какой-то отряд, но это иррегуляр, не имеющие связи, серьезных вооружений и не способных на совместные действия, не представляли серьезной угрозы регулярной армии. Потому начался кровавый поход, уж, что-что, а красивые названия в СМИ западные кураторы умели давать, хотя, признаю, имели право, ибо поход действительно был кровавым, вот только для террористов и наемников, а не миротворцев молодой республики. Три бригады растянулись по всей республике и не пропускали ни одного даже самого мелкого населенного пункта. Действия всегда были стандартные. Если в селении находились русские рабы, а такие из бывших соседей этих дикарей были в каждом ауле, то взрослое мужское население уничтожалось. Причем, чтобы про нас не врали СМИ Ельцина и США, что якобы это были внесудебные расправы, но суд всегда был. Собиралась чрезвычайная тройка. Далее принималось решение: в ауле были рабы, а мужчины бездействовали, приговорить к высшей мере социальной защиты. После приведения приговора в исполнение освобожденные люди следовали домой в свою новую республику у мирного же населения. Женщин, детей и стариков изымалось имущество, пища, вода, и их высылали вперед колонн наших войск. Естественно, мы не дикари, потому одежду мирнику всегда оставляли, та, которая была одета на них в момент захвата селения. С имуществом поступали, как с военными трофеями. Их перегоняли мимо соседних республик и везли в Ставропольский край, дабы хоть как-то облегчить жизнь русского населения. Потому там в скором времени очень сильно упали цены на баранов и КРС. Одежду раздавали просто бесплатно в виде гуманитарной помощи. Продукты питания и автомобили шли по бросовой цене. Война наконец-то стала приносить прибыль русским людям. Попытки оказывать сопротивление, не имея средств борьбы с бронетехникой и авиацией, жестоко карались, и боевики откатывались все дальше и дальше. Через две недели такого наступления правительство РФ поставило ультиматум прекратить боевые действия на ее территории. Пришлось согласиться, но при условии, что комиссар НКВД проверит каждый населенный пункт и нам обязаны выдать всех русских людей в республике. Паника, которую разгонял в том числе телевизор, дескать, наступает кровавый маньяк, сыграла нам на руку. Были выданы люди, обращенные в рабстве, так закончился геноцид русского населения в Чечне. Бригады по договору с ебаны выходили при оружии и со своими знаменами. Во всех городах и маленьких населенных пунктах наших бойцов встречали, как героев, цветами. Люди плакали, благословляли, пытались поделиться последним. В селах бабульки часто выносили к рынке молока или домашний хлеб из русской печи ТК. При геноциде, проводимым режимом Ельцина, зачастую не могли себе позволить такую роскошь, как купить хлеб в магазине. Бойцы в ответ благодарили, щедро дарили трофеи, оставляли деньги и двигались дальше. Причем горючки было завались. Нам ее бесплатно предоставлял РФ, лишь бы мы покинули пределы Федерации. Более того, нам даже возместили потери в боевой технике. Пришлось их даже приписать нашим войскам, ибо мы затребовали куда больше, чем потеряли. В итоге мы вывели не просто танки и бронетехнику, что купили по коррупционным схемам, но также получили дополнительные новые машины и вертолеты. Наш флот получил топливо для проведения маневров в Балтийском море. Ельцину ничего не оставалось, как сделать хорошую мину при плохой игре. Дескать, мы благодарим за помощь наших союзников и потому передаем, и далее шел огромный список того, что нам передавали. Фактически мы сорвали контрибуции с Федерации. Самое же главное, смогли вывести людей, очень много людей, резко укрепив наше молодое государство. Более того, молодые бригады получили опыт ведения реальных боевых действий. Подружились и обменялись контактами с солдатами и офицерами правительственной армии РФ. Ребятишкам так и говорили: если не найдете себя, ну или мало ли, вдруг вы служить рады, а прислуживаться вам тошно, милости просим в нашу молодую армию. Дадим гражданство, квартиру, достойную зарплату. В России даже появился анекдот. Сколько дивизий у нашего команданта? 17. А сколько будет, когда он дойдет до Москвы? 317 дивизий. Где вся шутка заключалась в том, что любые дивизии, отправленные против наших войск, предателем Ельциным, просто перейдут на сторону молодой республики. 5. Молодой республики. 17 дивизий входило в Прибалтийский военный округ, но также были отдельные бригады, полки и т.д. ГГ собрал прежние дивизии в полном составе, а также бригады и полки, сформировал полностью Прибалтийский военный округ образца 1988 года по своему составу. Также имелись огромные склады вооружений, формы и продуктов питания, именно на случай Третьей мировой войны. Разумеется, не такие богатые, как на Украине, но все же эти склады в случае необходимости позволяли увеличить численность Прибалтийского военного округа в 3 раза. Отдельно стоит сказать о наших птичках, как докладывал НКВД республики, которые было наследством от самой лучшей разведки в мире КГБ, пусть и не целой, а лишь его осколка, они привлекли внимание США. Действия операторов дронов и их применение сочли крайне эффективным, но не посчитали отдельным вооружением. Признание было на уровне «знатная кустарщина». Вот русские выдумщики и молодцы, даже не боевую вещь использовали, причем крайне эффективно в боях. Вот только мы, гринго, самые крутые и великие. Такие штуки нам не нужны. Проще жахнуть по району ракетами, и больше в том районе никто не живет. Глава 10. Снятие санкций или по праву сильного. Мы охраняем русский народ. Кто же посмеет идти против нас? Ведь от тайги до британских морей русская армия всех сильней. Родриго, скажи мне, что нужно для постройки завода? Спросил я своего личного порученца. Деньги, мой команданте, только деньги, ответил верный Родриго. Зачем? Моему удивлению не было предела. Ну как, нужны стройматериалы, строительная техника, это стоит денег, ответил верный Родриго. Так у нас много стройматериалов и очень много строительной техники. Усложнил я задачку для моего друга Криола. Хорошо, но требуется закупить станки. Родриго смотрел на меня с торжествующей улыбкой. У нас есть станки, много станков. Ну не знаю, заплатить рабочим наконец. Не выдержал горячий южанин и немного вспылил. Рабочим не нужны деньги, вот совсем не нужны. Но как это может быть, команданте? Вспомни себя, свою богатую жизнь на Руси и бедную в Гондурасе. Разве тебе когда-то были нужны деньги? Были. Покупать одежду, еду, оплачивать электричество. Деньги много куда нужны, возразил Родриго. А мой горячий гондурасский парень, тебе нужна еда, электричество и одежда, но не нужны деньги. Так я их покупаю за деньги. Совсем нет, точнее да. Ты меня запутал, мой команданте, сказал Родриго. Все просто, бумажки, которые мы печатаем, просто бумажки. Они имеют силу только когда ты можешь обменять их на нужные и полезные тебе товары. Ведь так? Так, согласился Родриго. Потому деньги – лишь инструмент обмена товарами и услугами внутри нашей республики. Причем мы их можем напечатать любое количество, вообще любое. Хотя должен признать, не превышающее число товаров и услуг, что есть в нашей стране, иначе вызовем инфляцию и деньги станут обесцениваться. Команданте Андреас, ты говоришь очевидные вещи. Как видишь, не для всех они очевидны, Родриго. Мы сами занимаемся эмиссией денег, а значит, нам они не нужны, нужны ресурсы, которых у нас запредельно много. Казалось бы, я просто так мучил бедного креола, и некоторые слабо знакомые с географией люди подумают, что касательно богатейших залежей полезных ископаемых я бредил, но в том-то и проблема, что опирался на науку. Конечно, коллективные чухонцы, литовцы, латыши и эстонцы могли бы написать книгу, как имея все просрать. Но их страны поистине обладали всеми необходимыми ресурсами для жизни. Русь объединила эти 3 сверхдержавы, но что у нас лежало в земле? Земли бывшей Латвии были богаты нефтью, железной рудой, доломит, который крайне важен для той же металлургии, янтарь, торф. Это я не беру такие мелочи, как гипс, стеклянные и кварцевые пески и пресноводный известняк, который нужен для производства цемента на секундочку. Земли бывшей Литвы радовали такими ресурсами. Нефть, торф, ну и всякие мелочи по типу минеральной воды и целебной грязи. Бывшая Эстония вообще целый склад. Такие ресурсы любой, тем более небольшой стране обеспечит процветание на многие тысячи лет вперед. Ведь имелись ресурсы. Неодим, ванадий, молибден, цинк, уран. Уран на секундочку. Да его нужно добыть. Требуется обогатить. Но далеко не каждая страна может похвастать подобными залежами. Да черт с ними залежами. Далеко не все имеют возможность добыть данные редкоземельные металлы из фосфоритной руды. Да и добыть, хотя для этого нужно серьезный научный потенциал в стране иметь, только половина дела. Как ты его обогатишь? Вот научные институты и ученые, доставшиеся по наследству от СССР, вполне себе могли и умели. Более того, имели для этого все необходимое оборудование. А это хочешь стержни для своих АЭС делать или, проще говоря, ядерное топливо, а хочешь собирай ядерные боеголовки. Примем мало того, что в Республике Русь работали физики-ядерщики на той же Иглинской АЭС, но был и свой институт подготовки этих самых физиков-ядерщиков, в том числе для АЭС, не нашей конкретно, а в целом по всему бывшему СССР. Также бывшая Эстония обладала горючими сланцами, что уже мелочь на общем фоне. Хотя к горючему по типу торфа и сланцев надо подойти, углубить и расширить. Ибо не все в курсе вопроса, но в далекие 1930-е годы победило нефтяное лобби. Да и проще было делать ДВС на нефтянке. Вот только в те самые годы в полный рост создавали паровые автомобили, что фактически не уступали, а зачастую и превосходили обычные гражданские машинки для населения. Одна премиум-класса, так по своим техническим характеристикам вполне себе конкурент автомобилям даже из 21 века. Последняя модель автомобиля WF имела всего 7 копий в мире, но главная компания разорилась, вот сама на пустом месте. Насколько машинка была плохой, достаточно сказать, что одна из машин принадлежала одному из партийных бонз Третьего рейха, претендующего на мировое господство, и личному другу и соратнику Гитлера. Я не к тому, что сумасшедший художник был хорошим парнем, совсем нет, будь он проклят в веках. Вот только Абнер Добл был человеком не бедным, вполне себе мог купить в рейхе Мерседес, БМВ и Ауди, которая тогда называлась Хорьх, но предпочел именно WF. Для примера, эта машинка совсем не делает вредных выбросов в атмосферу в виде выхлопных газов. На одной заправке воды способна проехать 2-400 км. Вот топливом может выступать любой горящий мусор из мусорного бака, а скажем, торф или горящий сланец вообще песня. Машина всего за 8 секунд разгоняется до 120 км в час. Есть у автомобиля и минус: требуется его прогревать с момента, когда машина заведена, и когда она проедет, должно пройти 1-5 минуты времени. Вот только, когда речь не о боевой машине или танке, когда надо по тревоге подниматься, вполне себе приемлемое время ожидания. Внешний вид для 30-х и 40-х годов вполне себе приемлемый, но кто не дает поработать нашим ученым над дизайном авто? Самое же главное, зависит от типа двигателя, может ездить, как на твердом, так и на жидком топливе. Фактически гони самогон, и у тебя относительно бесплатное топливо для машины. Причем двигатель, пусть и паровик, принципиально размерами не отличался. Его можно ставить на легковушки, грузовики и мотоциклы. Макики как раз ТК, ездит на слабосильных двигателях и тратит какое-то смешное количество бензина, вполне себе устраивали Республику Русь на ДВС. Или вот, скажем, тракторы и комбайны для сельского хозяйства, что мешает перевести на паровые двигатели. Понятно, западные СМИ так и так объявят, что это из-за нищеты, а мы заявим повесточку, дескать, борьба за экологию. Тем более при наличии собственного металлургического завода мы можем любые корпуса клепать под свою автомобильную промышленность. Но народу было предложено провести плебисцит, и все дружно проголосовали, что автомобили будут в ретро-стиле, понятно, с бортовым компьютером, электрическими стеклоподъемниками и прочим, но внешне это будет ретро-автомобиль, ибо стильно, модно, молодежно. Потому мной был вызван посол США. Разговор посла США с руководством. Этот мальчишка, он просто орал на меня: что вы хотите, русские варвары? Он не просил, он требовал, угрожал. Чем может угрожать мизерная мятежная республика, которую мы не признаем в ООН? Он требовал признания и снятия всех санкций, иначе разрушит все планы НАТО во всем мире. Не нужно нервничать, несколько дивизий погоды не сделают. Но он был так уверен, будто это я из банановой республики, а не из великой страны, а не он. блефует. Мы также думали касательно его высказываний по террористам-ваххабитам, которых мы финансировали в Чечне. Не доглядели, сейчас в России анархия. Я смеялся до слез, прослушивая разговор посла. Да, наша разведка работала и телефоны прослушивались. Идиот. Да я мог говорить с ним крайне вежливо. Причем реально совсем не нервничал. Орал ли я? Конечно, орал. Надо было произвести впечатление мальчишки с головокружением от успехов. Просто эти гады хрен с ним не признают Русь ван. Мелочи, куда они денутся, признают. Даже наплевать на санкции. Сейчас главное заключить договоры со странами-изгоями. Причем не просто их заключить. Важно, когда нас признают, чтобы эти договоры продолжали действовать. Потому первые грузовые Русланы 6, Руслан, крейсерская скорость, 865 км, дальность действия, 5600 км, может вмещать на своем борту до 88 пассажиров или 120-150 тонн груза. Полетели в КНДР, пора заканчивать их трудный поход, пошли рейсы на Пхеньян, причем с посадкой и дозаправкой в Новосибирске. Все 12 самолетов, что нам удалось отжать от пьяного дурака Ельцина за вывод войск из Чеченской Республики, летали без остановок. По завершении рейса, менялся экипаж самолета, и Руслан снова поднимался в воздух. Основным грузом, как нетрудно догадаться, была пища и второстепенным топливо. Каждые 24 часа поступал 1-200 тонн рыбных консервов и 240 тонн бензина. Разумеется, 1 миллиона килограмм рыбы было недостаточно, дабы накормить все 40-миллионное население страны, но несмотря на голод в Корее были и свои продукты, пусть их и не хватало. Фактически 1 кг рыбы шел на 40 человек, если бы хотя бы на 4, а это бы полностью решило вопросы с голодом, а так, больше напоминало дорогу жизни в блокадном Ленинграде. 25 грамм рыбы к общему рациону каждого корейца в день. Эти 25 грамм отдельно ничего не решали, но в общей массе тех продуктов, что доставались по карточкам, спасли не одну жизнь. Руководство КНДР немедленно отреагировало на такие действия. Был заключен договор о взаимной помощи и безопасности, который подразумевал вступление в войну на стороне союзника в случае нападения на одну из стран. Кроме того, Русланы не возвращались пустыми. Назад шли ракеты производства КНДР. Нет, они не были равны ракетам СССР, даже не дотягивали до уровня хлама ВПК США, но это были боевые ракеты. Они вполне себе могли выступать носителем для ядерных боеголовок. Когда есть физики-ядерщики, и твоя страна не так давно занималась выпуском ядерного оружия, выпуск собственной ядерной бомбы оставался лишь вопросом времени. Кроме всего прочего, т.к., мы не могли доставить за раз достаточного числа продовольствия, вывозились дети. Если самолет мог забрать 88 десантников, надо заметить здоровых и сильных молодых парней с АК и боезапасом, то теперь ежедневно в республику поступало от 1200 детей. Причем не нужно думать, что мы их забирали, нет, просто пострадавшие от голода детишки вывозились в санатории Руси с целью подкормиться и получить лечение. Капля в море, скажите вы, что такое спасти 36 000 детишек за месяц из 40 000 страны? Наверное, это мало, безумно мало, но политически такое было настоящим золотым клондайком. Каждый кореец, видя, как спускаются будто боги с небес русские Ан-124, иначе, чем Иваны их не называли, мы стали друзья и соратники. Да разве могло быть иначе? Пойди и объясни матери мальчишки или девчонки, которой спасли ребенка русские пилоты, вылечили, откормили и доставили домой, что русские плохие парни. Как бы ни работала пропаганда США, такое было просто невозможно. Нельзя было заставить отца ненавидеть русских, того отца, которому русский торговый флот вернул здоровую дочку или сына, назад домой, когда он помнил его кровиночку забирали при смерти, и до назад, доставляли на кораблях, впрочем заканчивая там подкармливать и предоставляя лечение. Просто в отличие от спасения ребенка, флот уже здорового малыша мог вести хоть 2 недели домой, ибо жизни ребенка ничего не угрожало, это вывозить нужно было очень быстро. Был заключен союз с Ираком, да там было эмбарго, и после разгрома армии Ирака, войсками США, Саддам куда только не тыкался в поисках закупки новейших вооружений. Даже какие-то крохи ему удавалось приобрести на черном рынке. Только что круто для мафиозных кланов и наркокартелей, то банальные слезы для целого государства. Любые устаревшие броневики или танки делают представителя наркокартеля серьезным парнем на районе. А вот против армии США, а именно они были угрозой противникам Ирака, Это даже не смешно. Одновременно у нас были заводы электроники, что работали в три смены. Пользуясь тем фактом, что мы под санкциями, нагло копировали, а по сути пиратили всю западную продукцию. Видики, компьютеры Apple, японские телевизоры, игровые приставки и т.д. Казалось бы, это тут при чем? Где Ирак и где наши пираты, что делали качественные музыкальные центры? Да все там же. На бывшей УССР планировалось разворачивать 5-миллионную армию на случай Третьей мировой войны. Там были просто огромные запасы новейших вооружения. На тот момент независимая Украина стала третьим поставщиком в мире оружия. Прикол, да, оружие не производит, а третье в мире по продажам. Вот этот шлак по типу телеков и т.д. стоил вполне себе баксы. А за баксы наши уважаемые бывшие соседи по СССР, бывшие т.к., Прибалтика не имеет прямых границ с Украиной. Когда были в составе одной страны, границ не было, потому и соседи гнали нам вооружение. Думаете, очень сложно было начать выпускать, скажем, японские музыкальные центры? Да мы уже делали не хуже японских. Лепи название, любое громкое название по типу Panasonic, и вот тебе зарубежная вещь. А что нам, собственно, сделают? Санкции введут? Саддам же, прыгая от счастья, гнал бесконечные танкеры с нефтью. Их как бы нельзя было пропускать. А что ты, блин, сделаешь? Начнешь боевые действия? Ведь танкеры сопровождал конвой подводных лодок Балтийского флота Руси. Что мы, отморозки, и затопим любое судно, которое попытается напасть на судно под нашим флагом, все отлично знали. Это был в некотором смысле прорыв международной блокады. Причем, как для Ирака, так и для нас. Далее вполне естественный союз, который мы заключили, был с Кубой. Причем, если в Ирак мы могли гонять свои подводные лодки т.к., Саддам своей нефтью оплачивал расходы топлива наших дизельных лодок, в Балтике СССР не размещал атомные подводные лодки, то на Кубу гонять военные конвои — такое удовольствие, стало бы слишком дорогим развлечением. Причем не из-за расстояний. Кастро не имел нефти оплачивать такие путешествия в ИМФ. Вот только было предложение для американцев: мы для безопасности торговых операций размещаем на Кубе наши ракеты, полученные в КНДР, пока до безъядерных боеголовок, и начинаем угрожать Флориде, ну или... Или вы, гринго, соглашаетесь, хрен с вами, торгуете, и мы не размещаем ракет. Вишенкой же на торте стало наше признание Республики Сербская Краина. Более того, мы признали, что так называемая Хорватия — мятежные земли Республики Сербская Краина. Президент Милан Мартич пригласил нашу первую воздушную дивизию, созданную из 249 смешанной эскадрильи 15-краткой воздушной армии Прибалтийского военного округа, на дружеские учения. Так уж вышло и совпало, что банд формирования террористов Хорватии Науськанные США и НАТО сформировали ударный кулак в виде 250 тысяч боевиков и начали операцию по уничтожению республики. Террористы НАТО под хорватскими флагами были насыщены даже бронетехникой, а вот средств ПВО у них практически не было. Как говорится, танки США отлично плавятся, и зачем их выпустил завод, когда любые колонны бронетехники уничтожаются на марше, и у тебя тотальное превосходство в авиации и артиллерии. Победа неизбежна. А после начала боевых действий наш союзник и признанная нами Республика Сербская Краина запросила помощи, и так уж вышло, использовал послезнание. В этот момент как раз разворачивалась 384-я артиллерийская бригада большой мощности под городом Книн. Реальное название воинской части Прибалтийского военного округа базировалось в Г. Плунге. Все пошло совсем не так, как планировалось генералами НАТО. В первый день вторжения была уничтожена вся бронетехника силами авиации Руси. Затем следовал массированный артиллерийский обстрел, и войска Сербской Краины пускали вперед пехоту и, добивая раненых, продолжали наступление. В дальнейшем это назовут десятидневной войной. Вот только маленькая, но очень гордая Республика Русь получила военную базу в Европе. Более того, мы за нее ни копейки не платили. Содержание базы легло на плечи союзника, который ликвидировал государство Хорватия и присоединил его к своим землям. Нашим ребятишкам стали платить за то, что они стоят военной базой в Европе. Под большим вопросом стало существование Боснии, и тогда нас признали. Даже сняли санкции. Ибо тебя не признают, только когда ты слабый, а если у тебя есть зубы. Ну и СССР коллективный Запад называл империя зла. Вот только вполне себе признавал и торговал. Мы не получили нашу независимость и признание, как подарок. Не выслужили, как шавки, прислуживая Западу или даже России, мы взяли наше признание и снятие санкций по праву сильного. В Европе появился второй игрок, осколок бывшего СССР, много слабее и беднее, но с этим осколком приходилось считаться. Глава 11. Вежливые люди. Население молодой республики Русь росло не по дням, а по часам. Только из бывших республик – Украина, Белоруссия, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Армения, Туркмения по разным причинам, но в основном из-за гонений на расовой почве бежала и переселилась в молодую страну 17 миллионов человек, да плюс те люди, что населяли бывшие Латвию, Эстонию и Литву, да еще бежавшие из РФ от кровавого режима Ельцина и его геноцида, что он развернул против русского народа еще 25 миллионов обездоленных беженцев. Назвать нашу страну маленькой по населению уже было никак нельзя, ведь 42 миллиона человек вполне себе приличное количество граждан. Да и территории у нас были мизерные, если сравнивать со странами-гигантами по типу России и США. Однако 175 тысяч квадратных километров примерно половина Германии по территории. Учитывая же, что в ФРГ проживало 80 плюс миллионов человек, мы и были половинкой от Германии. С другой стороны, это примерно два города, таких, как Москва, если сравнивать с 20 годами 21 века. Потому население экономически процветало, ибо для нас были открыты рынки сбыта не только в республиках бывшего Советского Союза, но и в странах бывшего Варшавского договора. Для примера, Польша вполне себе бедствовала и те же игровые приставки закупала исключительно пиратские в Республике Русь, ибо Восточная Европа не считалась достойным рынком сбыта для крупных корпораций игровой индустрии по типу NES. Множественные союзнические договоры позволили развернуть большую, мобильную и, главное, современную армию. Под боком выживала РФ, которая считала, что армия абсолютно не нужна, потому новейшие танки, самолеты, системы ПВО, военно-морские корабли, военно-речной флот продавался за смешные деньги. Причем не отставала от РФ и Украина. Когда в 1994 году был избран президент независимой республики Крым, был заключен союз и признание республики независимой, хоть временно и в составе Украины. Также подписаны секретные протоколы о взаимопомощи с президентом Мешковым. Надо сказать, довольно скользким типом, ибо был он и вашим, и нашим, да за копейку спляшем. Хотя объективно Юрий Александрович мечтал о реальной независимости. Понять его было не мудрено. Республика богатая, куча плодородных земель, огромное число полезных ископаемых. Хотя одно солнышко чего стоило, как вы не знаете. В 1986 году запустили солнечную станцию СС-5, которая вырабатывала более 2 миллионов КВТЧ прямо, как первая АЭС СССР. Конечно, относительно современных атомных станций такое считалось смешным. Вот только учитывая тот простой факт, что постройка комплекса обошлась в смешные для СССР 29 миллионов рублей, говорила про безумную перспективность проекта. Кстати, данный комплекс молодой республики продали за жалкие 2 миллиона долларов. Однако события развивались в прежней последовательности. Потому независимая Украина нанесла свой подлый удар, как и в моей первой жизни 17 марта 1995 года, растоптав Конституцию Независимой Республики Крым, уничтожив права и свободы граждан республики и растоптав ее независимость, должность президента Крыма также уничтожалась. Как всегда, Киев мог только лишь уничтожать и разрушать. Понятное дело, алкаш Ельцин никак не отреагировал на очередную агрессию Украины в сторону своих соседей и не помог Юрию Александровичу, но очень удобно обладать послезнанием. Мешкову ничего не оставалось, кроме как воспользоваться 125 статьей Конституции Республики Крым, а конкретно обращение по СМИ Республики Крым, как телевизионным, так и на радиоволнах звучало тревожным набатом. Как президент суверенного государства Крым, Конституцию которой нарушил коварный агрессор, подло напав на наш народ, вынужден обратиться к 125 статье Конституции Республики Крым, конкретно 10 пункту, по которому я как президент республики обязан принять все меры по обеспечению государственной и общественной безопасности республики С, а также согласно моим прямым полномочиям и обязанностям, выступая гарантом обеспечения прав и свобод граждан, территориальной целостности и государственного суверенитета Крыма, соблюдения Конституции и законов республики С. Исходя из первого пункта статьи 125 Конституции Крыма, призываю на помощь наших союзников из Республики Русь. Друзья, прошу содействовать в нашей праведной борьбе против коварного агрессора и оказывать всяческую помощь нашим верным союзникам. Напомню слова наших отцов и дедов, Враг будет разбит. Победа будет за нами. Уверен, данный слюнтяй слил бы республику и свою власть в унитаз, как и в первой версии истории, но больно жадным был. Сидел на распилах и откатах. Пользуясь случаем, когда Мешков приезжал потусить в Юрмалу на КВН, как команданте Республики Руси ее несменяемый диктатор подарил очень модную, дорогую и, надо сказать, качественную трубочку, или, как дебилы в Москве говорят, сотовый. По нему он и совершил звонок. Благо, вышек нашего провайдера сотовой связи «Красная звезда» мы навтыкали где только могли.